Тогда Луни опустил хобот в пруд, набрал воды и обдал уточку дождем. Нет, не дождем, настоящим ливнем. Тут-то была радость. Миранда захлопала крыльями от удовольствия.